Глава 59. Марина. Все выходные я порывалась написать Нике: «Галя, у нас отмена». Но каждый раз останавливала себя, понимая: «А дальше-то что? Так и буду жить ни в чем не уверенная. Надо уже получить, наконец, доказательство того, что горбатого могила исправить, и начать двигаться вперед, а не топтаться на месте, заглядывая в бездну». В понедельник Даша пошла в детский сад, а Вика весь день была со мной. У меня как раз был выходной. Я отчаянно не хотела обсуждать наш с Сашкой развод, но у дочки было свое мнение на этот счет, и мне пришлось отбиваться от ее настойчивых вопросов. Я с трудом лавировала между правдой и своим нежеланием ругать Сашку, ни к чему портить его отношения с Викой. «Мама, ты любишь папу?» – спросила она меня уже в конце диалога, и я замерла, не зная, что ответить. Мы в этот момент сидели на лавочке возле пруда в ближайшем к нашему дому сквере и кормили голубей, и я от растерянности едва не сыпанула им сразу целый пакет семечек. «Или ты его разлюбила?» Я сжала зубы и улыбнулась через силу. Я отлично знала, если бы я разлюбила Сашку, меня бы так не колбасило. Я бы и не стремилась настолько безумно достать доказательства его не прошлой, а нынешней измены. Разошлась бы и все. «Не разлюбила. Но, Вик, иногда так бывает, что...» «Вот папа мне так же ответил», — перебила она меня. «Что он тебя любит и вообще никогда не разлюбит. Мам, ну это же фигня. Он любит, ты любишь, но вы расходитесь. Разве когда любишь, может быть лучше, если разойдешься?» «У взрослых может быть». «Тогда я не хочу быть взрослой», — заявила Вика безапелляционно. «Ты мне сама говорила, что не надо много обижаться, надо мириться и стараться быть хорошей девочкой. Вот вам с папой надо тоже этому совету следовать, а не только мне». Вика была по-детски права, просто она еще не знала, что следовать собственным советам вообще могут не все, даже, я бы сказала, немногие. Аудиофайл от Ники пришел вечером, минут за 10 до прихода Сашки. Я внимательно вглядывалась в лицо мужа, но не обнаружила там ничего необычного. Сашка выглядел вполне нормально, как человек, с которым ничего не происходило, никто его не соблазнял. Я вся измучилась в течение нескольких часов, до тех пор, пока муж не пошел укладывать девчонок. Тогда я на всякий случай закрылась в ванной и, надев наушники, включила запись.